земля в костре, как огонь расплескала медь. Вертолеты летят быстрее, чем бы мне хотелось лететь. И молчание сводя с ума, между нами встает опять. Ты не жди от меня письма, мне нельзя отсюда писать. Горизонт распахнулся вширь, исчерпав синеву до дна. Подо мной не война и мир, подо мной одна война. Те, кто пулю глотнул во мгле, как и я под сплетением трасс, вместе с нами летят к земле, потому что такой приказ. Под ногами земля тверда, автоматы рычат давно. Те, кто ждал нас, кричат «Ура!», не по-нашему, но все равно. Выползает из тьмы рассвет, прерывает короткий бой, надевает земля берет, как и наш голубой. Буду дома, все расскажу, а писать, извини, нельзя. Писать, извини, нельзя.